так как жизненность увеличивается по весу на 64 чу каждые 32 месяца, то когда ребенку 2 года и 8 месяцев, он развивает единицу положительного начала ян со своей жизненностью весом в 64 чу. Когда ему 5 лет и 4 месяца, положительное начало увеличивается до 2 единиц, в то время как жизненность возросла еще на 64 чу. В 8 лет положительное начало увеличивается до 3 единиц при жизненности, увеличивающейся еще на 64 чу. Когда ему 10 лет и 8 месяцев, положительное начало возрастает до 4 единиц, и жизненность увеличивается еще на 64 чу. Когда ему 16 лет и 4 месяца, положительное начало имеет 5 единиц, в то время как жизненность увеличивается еще на 64 чу. В 19 лет положительное начало будет равно 6 единицам, а жизненность приобретает еще 64 чу. Таким образом, общий вес жизненности составит 384 чу. Если 24 чу, унаследованных от родителей, прибавить к 360 чу, полученным от неба и земли, то в сумме это составит также 384 чу, или одно кати. И тот, чья жизненность весит 384 чу, будет жить. Но в 16 лет сознание человека берет на себя управление жизнью, и его интеллект постепенно развивается. С внутренним огнем, поднимающимся в его тело, основная сущность замещается его сердцем, так что страсти и желания заполняют его существо. И в своем порыве к славе и богатству он прибегает к хитрости и искусственности и выдумывает всякие уловки, чтобы обманывать других, не понимая, что, поступая так, он вредит своей истинной природе. Таким образом, изнашивая свое тело и сердце, он рассеивает свою жизненность и вызывает колебанием свою основную сущность. В результате его жизнь укорачивается и широко раскрытым смертным затвором и основной сущностью, ослабленной и поврежденной, его жизненная сила вытекает прочь, подобно потоку воды. Так, растрачивая основную сущность при помощи вина и секса, он позволяет своим воспроизводящей и жизненной силам истощаться, а самому погружаться в смертность. Таким образом, его положительная жизненность, ян, постепенно уменьшается, в то время как отрицательная компонента растет в той же степени, и он становится смертным человеком, поглощенным своими земными интересами. Начиная с 16 лет, за каждые 96 месяцев развивается единица отрицательного начала, и из-за отсутствия взращивания жизненности человек теряет 64 чу от нее. В 33 года отрицательное начало возрастает на 2 единицы, и он теряет еще 64 чу жизненности, поскольку отсутствует мера по ее сохранению. В 40 лет отрицательное начало возрастает до 4 единиц, и поскольку не принимаются меры для восстановления жизненности, он постепенно истощается в нижней части живота, вызывая поседение волос и бороды. При этом вновь теряется 64 чу. В 56 лет отрицательное начало возрастает до 5 единиц, поскольку человек продолжает предаваться мирским удовольствиям и стремится к славе и богатству, то его печень и зрение ослабевают, память заметно теряется, внешность явно блекнет. Если, несмотря на все это, он все же отказывается проснуться, то опять теряет 64 чу жизненности. В 64 года отрицательное начало увеличивается до 6 единиц. Если он по-прежнему не осознает своей смертности и продолжает грезить, пока его волосы не станут совсем белыми, то его энергия истощится, черты станут изможденными, и он опять потеряет 64 чу. Теперь он уже не способен создавать воспроизводящую силу для поддержания своего тела. Его 384 чу жизненности рассеяны, и смерть уже не за горами.